и остановитесь в хорошей гостинице. Но ведь вы сами велели мне ждать здесь. Больше в этом нет необходимости. Я нашел вашего сына и завтра же привезу его домой. А можно мне поговорить с ним сегодня? Хочется услышать его голос. Я открыл дверь и позвал Ронни. Он соскользнул с колен Вилли и, подбежав ко мне, обеими руками схватил трубку. «Это ты, мамочка? Корабль затонул, но я добрался до берега в лодке. Нет, мне не холодно. Миссис Роулинс дала мне штанишки и рубашку своего сына. Еще гамбургер, а в Сан-Франциско Сузи купила мне еще один. Сузи, по-моему, с ней все в порядке. Она хотела спрыгнуть с моста Золотые ворота, но мы ее отговорили». Некоторое время он слушал молча и с растущей тревогой. Его лицо посерьезнело, и он чуть не бросил мне трубку, словно она от чего-то раскалилась. «Мамочка переживает!» Я крикнул в трубку: «Как вы там?» Срывающимся от волнения голосом она ответила: «Со мной все в порядке. Я вам глубоко признательна. Когда я увижу вас с Ронни? Наверное, завтра где-нибудь в середине дня. Перед тем, как отсюда выехать, нам обоим надо немного отдохнуть». Немного погодя, когда все разъехались, мы с Элен уложили Ронни спать в отдельную комнатку, в которой, по словам Элен, она сама жила в детстве. На столике у кроватки стоял старый игрушечный телефон, и Ронни, словно желая нам продемонстрировать, что он совсем еще не устал, снял с него трубку и отчетливо несколько раз произнес: «Я пульт управления космосом! Я пульт управления космосом! Как меня слышите?» Закрыв дверь детской и оставив Ронни наедине с его фантазиями, мы с Элен задержались в холле второго этажа и посмотрели друг на друга. Висящая лампочка с желтым электрическим светом, следы протечек на стенах и потолке, напоминающие о прошлых бурях и с грозами, похожие на эти протечки пятна теней, все, казалось, давало толчок воображению и порождало новые образы. Остальной мир был где-то далеко-далеко, словно перестал существовать. Я почувствовал, что меня выкинуло на туманный берег прошлого. Где Джерри? Он весь извелся, гадая, что же Армистед с ним сделает. Но сейчас он успокоился. Я потерла ему спину, дала таблетку снотворного. Я поговорю с Армистедом при первой возможности. Я на это так надеюсь. Джерри сильно переживает. Он чувствует себя ужасно виноватым. Куда вы дели остальные таблетки? Проглотила. Она дотронулась пальцами до ложбинки между грудями. Должно быть, она заметила, что мой взгляд там задержался, а потом заскользил вниз. Мы оба бессознательно шагнули навстречу друг другу. Ее тело вяло и как бы нехотя коснулось моего. Я почувствовал движение руки на спине. Она словно проверяла, нравится ли мне, когда меня так гладят. «У меня нет для вас постели. Если хотите, можете лечь со мной». «Благодарю. Но, наверное, этого делать не стоит. У вас ведь в доме много холстов, если не ошибаюсь». «Да, я берегу один большой», — механически ответила она, мысленно витая где-то. «Чего вы боитесь, Арчер?» Мне было трудно ответить. Эта женщина мне нравилась, и я почти верил ей. Но я уж слишком глубоко погрузился в расследование ее жизни, и мне не хотелось присваивать ее кусочек, пусть небольшой, и брать на себя какие-то обязанности, пока не буду абсолютно уверен, что это не повредит делу. Вместо ответа я ее поцеловал и высвободился из ее рук. По виду нельзя было сказать, что она лишилась чего-то очень для себя нужного. Скорее, она выглядела просто как отвергнутая женщина. «Если вам интересно знать, я не сплю с кем попало. За всю жизнь у меня был только один настоящий любовник. Лео. Немного помолчав, она продолжала. Наверное, раньше я с вами говорила не совсем искренне. Я старалась все забыть и лгала самой себе. Хотя наши отношения с Лео складывались по-разному, это было настоящее чувство. Может быть, самое настоящее в моей жизни. От нахлынувших воспоминаний ее глаза лучились, чего не было и в помине, когда она недавно смотрела на меня. Я любила его. Он тоже любил меня. Пока мы были вместе. Я верила, это никогда не кончится. Но все кончилось. Причем довольно неожиданно. Она закрыла глаза, и когда открыла их снова, их выражение изменилось. Теперь в них читались боязнь, страх, что любимый потерян навсегда. Элен прислонилась к стене со следами протечек. Часы, отпущенные ночью, истекали, как истекает время работы пересаженного сердца. Я бы хотел вам кое-что сказать, хотя я не уверен, стоит ли это делать. Это причинит мне боль. Да. Хотя, возможно, и не сразу. Что-нибудь связанное с Лео? Так? Похоже, что его нет в живых. Она не плакала. Только какая-то тень пробежала по лицу, будто над головой качнулась лампочка. Давно? Все эти 15 лет. Поэтому он тогда и не приехал. Похоже, что так. Во всяком случае, половина правды в моих словах была. Что же касается другой половины, то я никак не мог решить, стоит ли говорить о Марте Крэндалл. Если только мои свидетели не бредят, кто-то застрелил Лео и закопал его в землю. Где? Около горного домика. Вы подозреваете кого-нибудь, кто мог бы это сделать? Нет, ответила Элен и после секундного колебания добавила. Это была не я. Я ждал, что она скажет еще. В конце концов она спросила. Вы говорили о каких-то свидетелях. Кто они? Марта Крэндалл и ее дочь. Так он вернулся к Марте? Она быстро поднесла руку ко рту, будто у нее вырвалось что-то для нее губительное, а я, воспользовавшись ее репликой, выложил ей все, ничего не стесняясь. Когда его застрелили, они с Мартой лежали в постели.